Гипноз. Однажды попал с однокурсником Федором на вечер посвящения в первокурснике в пединституте. В одном из номеров концерта гипнотизер выступал. Мы с Федей в шоке были от его номеров. Гипнотизер творил чудеса на сцене. Заставлял зрителей изображать кого угодно. Кто-то воображал себя знаменитым певцом, кто-то изображал штангиста Жаботинского, но больше всего нам понравились номера с курицей. Уж кто-кто, но мы, деревенские, знали повадки курицы. А тут на сцене происходило невозможное. Гипнотизер усыплял курицу, клал ее кверху лапками, заставлял проснуться. Она безропотно выделывала на глазах всего зала удивительные пируэты. Зал горячо аплодировал, и несколько номеров пришлось повторить. После окончания вечера подошли к гипнотизеру, чтобы выразить свое восхищение. Разговорились. Гипнотизер спрашивает нас: «Вы, ребята, из педагогического?» «Нет», — отвечаем, — «мы из АМИИТа». «А что?» — он и говорит нам. «Я бы мог и у вас в институте выступить». «Правда, что ли?» — обрадовались мы. «Неужели это возможно?» «Сможете договориться с председателем правкома о помещении?» «Какой вопрос?» — обрадовались мы. «Конечно, договоримся. А цена билета какая?» «Ни копейки не возьму», — говорит. «Аплодисменты зала — вот моя цена». Вместе потом шли с гипнотизером до остановки автобуса. Он дал нам свою красочную афишу и, прощаясь, попросил, чтобы договорились где-нибудь насчет курицы. Оказывается, курицу на концерт ему приносила одна институтская преподавательница и забрала ту курицу обратно. Федя тут же пообещал, что вопрос с курицей решит. Жил он на квартире в частном секторе, хозяева держались с десяток кур. На то мы распрощались. И вот уже актовый зал нашего института взрывается аплодисментами. С курицей гипнотизер проделывает невозможное. А мы себя прямо героями с Федей чувствуем, что все это происходит по нашей инициативе. Тут гипнотизер после очередного шквала аплодисментов поднял руку и сказал, что впервые сегодня перед амиитовцами выполнит новый номер. Перед этим как-то многозначительно посмотрел на стоящего у окна Федора. Тот руку к сердцу приложил и гипнотизеру поклонился. А гипнотизер вытащил из портфеля три шампура и Федину курицу ими моментально проткнул. Федя аж побледнел. За сердце снова, но уже машинально схватился. Видим, курица с воткнутыми шампурами на столе кверху лапками лежит бездыханная. Зал буквально оторопел. «Меня какая-то неведомая сила к сцене толкает курицу спасать». Некоторые зрители зажмурились от страха. Федор тут как закричит на весь зал: «Товарищ гипнотизер, мы так не договаривались!» Федя храбростью большой никогда не отличался, а тут на сцену пулей вылетел и курицу с шампурами к себе прижал. Зал замер, молчит по-прежнему, ждет, что дальше будет. Надо было видеть его лицо и то, как он ту курицу обхватил. А гипнотизер, как ни в чем не бывало, с улыбкой подходит к Федору, какие-то пасы руками делает и начинает вытаскивать из курицы шампура. Один, второй, третий вытащил. Курица на наших глазах ожила. Как стало крыльями тут махать беспорядочно, из Фединых рук рваться. Что тут в зале началось? Аплодисменты, крики восторга. А Федя заплакал. Как ребенок, заплакал от радости и вместе с курицей как-то сразу из зала исчез. Оказывается, ту курицу Федор принес в институт, не спросив разрешения у хозяев. Те уезжали на 2 дня к родственникам в Новосибирскую область погостить, наказали ему хозяйничать. Кроме кур, еще кошка была в доме и собака. Он и не думал, что дело на концерте до шампуров дойдет. С неделю после выступления Федя оказывал той курице особое внимание. Тайком от хозяев подкармливал то зерном, то хлебушком. Интересно то, что нами никаких следов от прокола шампурами на курице не было обнаружено. Одно слово — гипноз.